Глава 5. Всю первую половину дня мы провалялись на пляже. Я спала на теплом песке, купалась. Мы с Верном бесились и пытались топить друг друга. Чи, как оказалось, любит плавать и с удовольствием принимал участие в наших играх. В общем, здорово. Давно я не проводила время так хорошо. Удивительно еще вот что. Я серьезно задумалась над вопросом, действительно ли я стала невестой князя. Возможно, местные жители ошибаются. Ведь если бы это было так, вряд ли отдыхала наедине с Вернисом. Или нет? Слишком мало информации. А оборотень будет мешать мне ее добывать. Но чувствую, от общества волка мне в ближайшее время избавиться не удастся. Да я и не хочу. Верн показал мне камни. Что на них написано, не разобрала. Нечто напоминает, но вот что, вспомнить не могу. Оставшуюся часть дня мы гуляли по городу. Волк оказался хорошим экскурсоводом и смог показать действительно интересные уголки. Вечером мы возвращались во дворец, весьма довольные друг другом и прошлым днем. Пока шли, почувствовала себя странно. Мир вокруг меня стал расплываться. Звуки отдалились. «Верн!» Сделала еще пару шагов. Краски окончательно размылись, а потом резко восстановились. От столь быстрой смены состояния я покачнулась и, возможно, упала бы, но меня тут же подхватили чьи-то руки. И мне не нужно было смотреть, чтобы понять, кто владелец этих рук. Лишь от одного прикосновения меня бросило в жар. «Рэй». Огляделась. Нахожусь на открытой площадке, причем очень высоко. «Прошу прощения за это похищение». «Ничего страшного. В моей жизни похищения случаются с завидной регулярностью. Я так понимаю, это перенос? Интересное ощущение». Пока говорила, попыталась отодвинуться, показывая, что могу стоять самостоятельно. Но князь отпускать не торопится. Опасная ситуация. Если Рэй меня не выпустит, сама на него накинусь. Ага, именно с поцелуями. Повалю на землю и... Это вообще на меня не похоже. Но именно такие желания возникают от близости Рэя. Рванула, пока не поздно, из объятий князя на свободу. Отпустил. Смотрит задумчиво. Я часто дышу, пытаясь втянуть больше свежего воздуха и отрезвить свое разгоряченное тело. «Позвольте пригласить вас поужинать со мной». Только сейчас заметила накрытый на площадке широкий стол, уставленный различными яствами. По поводу моего недавнего состояния князь интересоваться не стал. Неожиданно раздался хлопок, и из ниоткуда появился Чи. Громко испуганно вереща, немного пробежал вперед, остановился и завертел головой. Заметил меня и тут же бросился в мою сторону, запрыгнул на плечи. Малыш стал что-то выговаривать, но уже более спокойным тоном. Успокаивающе погладила своего друга. «Надо же, нашел!» Рэй, глядя на эту сцену, лишь чуть усмехнулся. «Буду рада, только боюсь, Вернис станет волноваться, что я так внезапно исчезла». «Не переживайте, Верна предупредят». «Скажите, а где мы?» Подошла к краю площадки и оперлась на каменный бортик. Мне открылся потрясающий вид. Город внизу кажется крохотным. Вся долина, чуть подернутая облачной дымкой, словно на ладони. Вечернее солнце наряжает окрестности в яркие сочные краски и придает особое очарование. Меня просто дух захватило. «Мы на самой верхней площадке дворца. Мне нравится здесь бывать». Тихий голос Рэя раздался сзади. Князь встал совсем близко, но меня не касается. «Но почему мы так высоко? Со стороны дворец не кажется таким уж большим». «Я накинул иллюзию. Со стороны много чего еще нельзя узнать о моем жилище. Пройдем к столу?» «Да, конечно». После того, как мы церемонно уселись, продолжил разговор. «Я заметила, вы скрытный человек. Почему вы не хотите, чтобы другие видели ваш дворец?» Князь снова усмехнулся, будто я спросил у него какие-то забавные вещи. Но взгляд при этом остался у мужчины холодным. «Не считаю, что нужно открываться первому встречному. С годами я стал больше ценить уединение». «Да, князь же у нас старичок. Не стоит об этом забывать». Меж тем мой собеседник продолжил, при этом взгляд его стал лукавым. «Из чего вы решили, что я человек?» «А кто?» «Я сделала стойку». «Рэй не человек? Внешность вроде человеческая. Конечно, на мой вкус слишком красив. И глаза, если приглядеться, слегка светятся. Но это, возможно, такой эффект из-за обладания большим объемом силы. Не знаю. Рэй не отвечает. Опять смехается. «Вы пошутили?» «Тирания. Может, будем общаться менее официально?» «Можно попробовать, но что-то не представляю, как обращаться к существу, которое старше меня неизвестно сколько раз на «ты». Тем более неизвестно, с человеком ли я говорю, и, похоже, ответ на этот вопрос я не получу». Согласно кивнула. «Рэй, скажи, а зачем ты пригласил меня сюда?» «Разве не очевидно? Мне хочется пообщаться с тобой». «Ага, поговорить. Сначала невесты обрежает, а потом поговорить. Мне интересно, ставить меня в известность относительно нового статуса князь вообще собирается?» «Вина?» «Нет, спасибо, я не пью алкоголь». Нагляделась в детстве, в трущобах, на опустившихся пьяниц. Спиртное вызывает с тех пор отвращение. Да и пробовала я. Не понравилось абсолютно. Так еще и плохо потом было. Потому и зареклась пить эту гадость в любом виде. «Что бы ты тогда хотела?» «Кофе, пожалуй». Из ниоткуда на столе тут же возникает красивый сосуд, исходящий паром, и две чашки. Мы долго говорили с князем. О всяком. Собеседником Рэй оказался замечательным, но старался больше расспрашивать меня. Сама не заметила, как с готовностью начала рассказывать о своей жизни. Настолько внимательно, участливо и заинтересованно Рэй слушает. Все-таки плохой из меня разведчик. Постаралась собраться и начать задавать встречные вопросы. «Скажи, все посольства, что посылались нашей империи, возвращались обратно без заключенных соглашений и без памяти о том, где были. Нашу миссию ждет то же самое». Взгляд Рэя посуровил. «Ти, не буду врать. Скорее всего, да. Хотя именно ваше посольство сумело меня заинтриговать. Обычно все предложения выдвигаются сразу. А в этот раз что-то вы с этим затянули. Но мне не верится, что в итоге вы предложите что-то интересное». «Почему ты не хочешь сотрудничать?» «Мне нет в этом никакой нужды. Здесь мой дом, в который я не хочу приглашать всех, кого ни попадя. Люди здесь не бедствуют, и я никого не держу. Такова моя позиция». «Но те, кто уходит отсюда, все забывают?» «Постепенно. Коренные жители смутно помнят, могут вернуться, но рассказать о родной земле нет». «Похожая система и у волков». Рэй прищурился. «Верно подмечено. Кстати, как ты познакомилась с оборотнями? Они ведь живут очень закрыто». «Примерно так же, как и с тобой. Послали на задание, там и познакомились. И они мне, между прочим, подарили защиту от любых ментальных воздействий, так что от тебя не удастся стереть мне память». Решила я подразнить мужчину. Рэй на это улыбнулся, наклонился ко мне ближе и доверительным тоном спросил. «Хочешь, прямо сейчас проверим, смогу или нет?» У меня по коже от чего-то побежали мурашки. Отодвинулась подальше от князя. «Нет». «Ну и правильно». Наваждение спало, и я смогла дышать свободнее. «Что это сейчас было? Ментальная магия?» «Значит, мы все отправимся домой, как только посольство внесет свои предложения». Рэй смотрит на меня задумчиво. «Возможно, и нет». «В каком смысле?» «Пока это не имеет значения». «Имеет, еще как имеет. Я точно собираюсь вернуться в империю». Смотрю на князя. Сидит с холодным серьезным лицом. В глазах непреклонность. «Так не пойдет. Не нравится мне эта возникшая напряженность». «Рэй, твои слова меня безмерно огорчают. Почему нельзя начать хоть немного сотрудничать? Наш император — человек весьма разумный, адекватный. Думаю, мы смогли бы найти точки прикосновения». Князь раздраженно прищурился. «А ты хорошо знакома с императором?» «К чему он клонит?» «Довольно хорошо». «И часто вы с ним общаетесь?» «Я смотрю, у тебя много любопытных знакомых». Чувствую, как тучи над моей головой незаметно сгущаются. Такое ощущение, будто Рэй злится. Но отчего? Не ревнует же к императору. Это смешно. Хотя кто этих князей поймет, что у них там в голове? Надо как-то разрядить обстановку. Пусть и радикальными методами. Резко встала со стула. «Мне не нравится, в каком тоне вы задаете мне вопросы». Специально снова перешла на официальный тон. «Я что, на допросе? Мне это надоело, я ухожу». князь, если и удивился, то виду не подал. Интересно, куда ты пойдешь? С этой площадки нет выхода. Сюда можно только перенестись. Да? Внимательно все осмотрев, поняла, что действительно нет нигде никаких дверей, люков или чего-то подобного. Ну, для меня это не проблема. Сквозь пол уходить не хочется. Неизвестно, куда упаду и далеко ли расположен пол в помещении ниже. Подошла к каменному бортику. Посмотрела вниз. Просто головокружительная высота. Оглянулась на Рея. Сидит за столом и внимательно наблюдает, ожидая моей реакции. Похулиганим немного. Делаю независимое лицо. В таком случае вы не оставили мне другого выбора. Быстро опираюсь на руки, перепрыгиваю через бортик и прыгаю вниз. Ти! Ух, не была до конца уверена, что получится. Поднимаю голову и смотрю на мгновение оказавшегося у бортика князя и Чи. Успела заметить, как мужчина был напряжен, и как тут же расслабился, заметив, что притяжение земли меня не берет. Да, я довела заклинание левитации до совершенства. Жаль, оно энергоемкое, и долго я так не полетаю. К тому же необходимо все время держать концентрацию. Малейший сбой и все. Я превращусь в несимпатичную лепешку на земле. Движение рукой, и я взлетаю вверх, оказавшись на одном с Рэем уровне. Он уже весело улыбается. «Спасибо за ужин, я, наверное, полечу. Дела, знаете ли». «Ти, извини, я вел себя невежливо. Останься, пожалуйста». Князь говорит это, но в глазах его я раскаяния не вижу, зато смотрит тепло и с улыбкой. «Ну, не знаю даже». «Давай так. Если я тебя поймаю, продолжим вечер». «Необычное предложение. Интересно, как князь собирается меня ловить? Если магической сетью, то я разочаруюсь». «Ладно», — сказала и рванула подальше от башни, петляя, пытаясь развить как можно большую скорость. Оборачиваюсь и вижу, как на меня несется Рэй. «Ничего себе!» Резко ухожу вниз. Но это мне не помогло. Мужчина быстрее, секунды и оказываюсь в его объятиях. Князь весело по-мальчишески улыбается. «Кто бы мог подумать? Раньше я думала, что только одна могу так летать». Показывала как-то императору эту свою способность, но и он, несмотря на большой резерв, повторить не смог. «Поймал». Смотрит ласково. Мужчина заправил выбившуюся прядь моих волос за ухо. Чувствую, как от его прикосновения теряю всю концентрацию. Упала бы, но Рэй держит крепко. И просто смотрит и улыбается. Мы еще какое-то время развлекались, играя в воздушные салочки. Потом сидели на бортике башни и любовались закатом. Отсюда открылся потрясающий вид на уходящее за горизонт солнце. Я еще никогда не ощущала себя настолько свободной. И присутствие рядом князя не мешает. Наоборот, отчего-то усиливает это ощущение. Когда стемнело, Рэй поинтересовался. «Как ты себя чувствуешь?» «Что?» «Вопросы князя меня иногда сильно удивляют». «Я имею в виду, может, ты устала, голова болит или еще что?» И смотрит при этом эдак невинно. Я подозрительно уставилась на Рэя, но с его лица не уходит выражение заботы и участия. Не понимаю, к чему этот странный вопрос. «Спасибо, все хорошо». «Замечательно. Просто я хотел бы продолжить этот замечательный вечер. И если ты не устала, то приглашаю в одно очень интересное место. Там будет проходить бал». Я заинтересовалась. «Бал?» «Да, но не совсем обычный. Организовывают его очень редко, и я бы не вспомнил о нем, но наши с тобой полеты напомнили». «Я не одета для бала». «Это не проблема. Ну что, ты согласна?» Я, признаться, заинтригована. Согласно кивнула, и мир померк. Ожидала увидеть все, что угодно, но только не собственную комнату в замке князя. «Тебе, наверное, нужно немного освежиться перед мероприятием». «Это да. Санузел мне очень даже необходим. Как ты забыла об этом?» Князь продолжил говорить, но обращался уже не ко мне. «Чи? Разреши мне забрать твою подругу на эту ночь». Мужчина поднес раскрытую ладонь к мордочке малыша. Малыш внимательно обнюхал руку. «На это время беру на себя функции охраны и клянусь вернуть ее тебе в целости и сохранности. И, полагаю, весьма довольный». «Договорились?» Чи о чем-то раздумывал с минуту, потом нехотя кивнул и чуть прикусил ладонь Рэя. «Что это у вас за ритуал сейчас был?» «Я принес клятву, что ты будешь со мной в безопасности на тот период времени, пока твой друг не будет тебя охранять». «Ты много знаешь о таких, как Чи?» «Достаточно. Могу дать книгу с легендами о народе Шацу, если интересно». «Очень интересно. С удовольствием бы ее почитала. А почему мы не можем взять Чи?» «К сожалению, туда, куда идем мы, его не пропустят. По поводу Чи можешь не волноваться. Шацу себя в обиду не даст». «Ну да, если только в капкан не попадет. Но вряд ли Чи встрянет в какую-либо передрягу за эту ночь. Пошла пользоваться благами цивилизации». Быстро приняв душ, надела длинный махровый халат, окутавший меня с ног до головы, и вышла к князю, который с удобством по-хозяйски расположился на моей постели. Вот тянет всех тут поваляться. При виде меня глаза Рэй как-то подозрительно заблестели. Я бы сказала, в них читается голод. Не понимаешь, чего? В этом халате я одета в гораздо большей мере, чем в повседневной одежде. А чувствовала, как начинаю краснеть. «Так что насчет платья?» «Платье?» «Ты сказал, что с нарядом проблем не будет. Мы же на бал идем?» «Знаешь, тебе и так очень хорошо. В любом виде хорошо смотришься». Мужчина вальяжно поднялся с кровати, медленно, не отрывая взгляда, подошел вплотную ко мне. Отчего-то начала нервно теребить пояс на халате. «Черти! Почему же близость князя на меня так действует? Вот и руки начали мелко дрожать, и дыхание сбивается». Рэй протянул мне свою руку, так как недавно к Чи, ладонью вверх. «Это князь к чему? Еще какую-то клятву приносить будет?» Нехотя оторвала свою руку от замученного пояса халата и положила на ладонь князя. Сама, если честно, не знаю зачем. Тем более, что этим сдала себя, выдавая свою реакцию на близость Рея. Рука моя ведь дрожать не перестала, а теперь стало еще хуже. Дрожь от руки передалась всему моему телу. Мужчина тепло улыбнулся, нежно сжал руку и поднял над головой. «Давай посмотрим, что будет лучше». И князь закружил меня на месте, направляя своей рукой. Я, повинуясь мужской силе, начала вращаться вокруг своей оси. Все быстрее, начиная чувствовать, как закручиваются вокруг меня энергетические потоки, и начинает немного кружиться голова. Что это за заклинание такое? Князь остановил, внимательно меня осмотрел. «Я тоже хочу посмотреть, тем более, что по ощущениям на мне был уже не халат». Но Рэй не дал. Ухватил за подбородок и заставил смотреть в его глаза. «Хорошо, но немного не то». Снова закружил. Так происходило еще раз три. Вот уж точно вертит, ну и как хочет. Я уже хотела возмутиться, но Рэй, наконец, прекратил свою карусель, осмотрел и довольно причмокнул губами. «Думаю, это то, что нужно». Подвел меня к зеркалу. «Ух ты! Просто потрясающе! На мне надето восхитительное серебряное платье, длиной в пол. При каждом движении от него будто исходят лунные блики, хотя никаких камней я не заметила. Кажется, переливается сам материал, из которого сделана одежда. Такой воздушный и мягкий. Повернулась вокруг своей оси. Ощущение такое, будто парю. Так легко и свободно. Помимо серебряной ткани имеется еще и прозрачный газовый шарф, хитро скрепленный так, что создается впечатление окутывающих мои руки и плечи прозрачных крылышек. Продолжила осмотр. Волосы подняты в высокую красивую прическу, но при этом не кажущуюся сложной. Большая часть волос осталась на свободе, каскадом струясь за спиной. Присмотревшись, заметила множество вплетенных серебристых нитей, от которых создается иллюзия, что волосы тоже чуть мерцают. В качестве украшения сережки, колье и кольцо с камнями, сияющими словно маленькие звездочки. Мои глаза таинственно мерцают. Никогда не была настолько блестящей. Но мне все равно очень нравится. А еще у меня появилось ощущение, будто окружающая атмосфера окутывается волшебством и загадкой. «Мне показалось сегодня воздух наша стихия». Это сказал Рэй. Пока рассматривала себя в зеркале, оказалось, что князь тоже успел поменять одежду. На нем теперь костюм из той же ткани, что и у меня, но на тон темнее, и ткань не мерцает лунными бликами, а словно отливает сталью, и обычная белая рубашка. Признаться, я засмотрелась. Красиво. И сам мужчина такой, что просто дух захватывает. Возможно, и так. Улыбнулась. Мужчина взял мою руку и потянул на себя. Краски на мгновение смазались, и мы стоим уже в другом месте. С любопытством изучаю окружающее пространство. Вокруг пустота, сумерки. Где мы? Этот мир называется Сантоэля. Здесь нет земли, только небо. Я в другом мире? О, боги! Я даже не смела о таком мечтать. Как такое возможно? Возможно что? Мир без земли. Просто так захотели создатели этого мира. Самая большая сила во всех мирах — это желание. А как же любовь и ненависть? Они тоже рождают желания, которые меняют окружающую действительность. И магия — лишь результат наших желаний. Пожала плечами, недоверчиво хмыкнув. Такая философия вызывает у меня сильные сомнения. Слишком зыбко и бездоказательно. Хотя магия проявилась во мне именно тогда, когда настала угроза смерти, а я очень захотела жить. Пока мы разговаривали, шли куда-то прямо по воздуху, словно по полу. Приглядевшись, различила дорогу, сделанную из материала, похожего на стекло, а под кажущейся хрупкой преградой — бесконечная пропасть. У меня коленки задрожали от страха. Высоты не боюсь, но когда вот так без земли — страшно. Покрепче вцепилась в руку князя. «Куда мы идем?» «Я уже говорил на бал. Скоро будем на месте». «Что это было за заклинание? То, что с переодеванием?» «Понравилось?» «Да». «Если хочешь, научу. Но тогда с тебя одно желание». «То, которое является главной силой?» «Пошутила я». «Именно оно». «Я подумаю. Не люблю такие условия. Но это заклинание мне очень понравилось. Никогда ничего подобного не встречала. Настало время задать наиболее волнующий меня вопрос». «Рэй, получается, ты путешественник между мирами?» «Не совсем. Я могу путешествовать, но это не является моей сущностью. Ну или целью. Просто могу и все. Как посмотрю, то, что помимо того мира, из которого пришли мы, существуют и другие, для тебя новостью не стало». Опустила глаза, чтобы спрятать свои чувства. «Мне приходилось слышать об этом. Я знаю, что Чи может ходить между мирами». Сказала правду. Другой вопрос, что лишь малую ее часть. Для меня вопрос о путешествиях между мирами является болезненным. Верно. Странно. Что странно? Такое случается крайне редко, но бывает. Шацу выбирает себе друга, обычно кого-то из спутников, тех, чей смысл жизни путешествия — бесконечный путь. Молчу, не знаю, что на это ответить. Я тоже люблю путешествия. Прошептала, но, кажется, Рэй услышал. Мы пришли. Интересно, куда? Везде темнота, и ничего нового не заметила. Смотри внимательнее. Пригляделась. Что-то не вижу ничего. И тут, в шагах в 50 от нас, зажглись яркие огни, освещая огромный стеклянный подиум и тянущиеся от него во все стороны полупрозрачные дорожки, по которым вереницей идут люди по направлению к кругу. У меня внутри все задрожало от предвкушения. Что ж там будет? Когда мы с Рэем подошли ближе, разглядела, что в одной части этого подиума установлены тонкие изящные стеклянные столики, которые уже начали заполнять прибывающие гости, преимущественно рассаживающиеся парами. Между столиков снуют официанты, расставляющие бокалы с какими-то напитками, появляющимися на их подносах прямо из воздуха. Остальная часть площадки пустует. И только по краям вокруг и между столиков парят светящиеся шары, сияющие не слишком ярко, тем самым создавая довольно интимную и приятную атмосферу. Я бы сказала, здесь романтично. Больше похоже не на бал, а на место для свиданий. Подозрительно покосилась на князя. Меня такими штучками не возьмешь. Мы прошли и сели в той части, где все столики. Бесшумно подлетел официант, спросил, что будем пить, и тут же выставил на стол наш заказ. Оперативно. Здесь еду не предлагают? Я не голодна, просто интересно. Сюда приходят не для того, чтобы есть. Это место проявляется лишь раз в столетие. Потерпи немного. Потерпеть? Как будто я вся извелась в нетерпении. Стала разглядывать публику. Народу много. Вся площадка размером в несколько стадионов для магических боев вместила всех многочисленных желающих посетить данное мероприятие, и осталось еще много места. Одежда гостей отличается разнообразием стилей и фасонов. У меня просто глаза разбегаются. Далеко не все присутствующие люди. Заметила эльфов, еще каких-то здоровяков с зеленой кожей. Потом внимание привлекли несколько рогатых особей. У них нет волос, форма лица вытянутая, человеческую напоминает мало. И это только те, кто расположился поблизости. Думаю, здесь есть много других интересных экземпляров. Видимо, любопытство Рэйчел необходимым пояснить. На этот бал прибывают из множества миров. Быть приглашенным сюда считается большой честью и удачей. Тебе приходилось уже здесь бывать? Рэй молчит, смотрит на меня и улыбается. Нет, представляешь, до сих пор не считал нужным посетить это мероприятие. Подозрительно, прищурилась. Сюда приходят просто, чтобы потанцевать? В общем, да. Ой, чувствую я какой-то подвох. Но уже поздно отступать.